Он взял полусгоревший клочок бумаги и прочитал. «В этих пещерах клад зарыт в самом даль... Каковой клад завещаю ему и отдаю в по... Единственному моему наследнику 25 апреля 1490 Чез». «Ну, что?» — спросил Фария, когда Дантес кончил. «Да тут только начало строчек», — отвечал Дантес. «Слова без связи, половина сгорела, и смысл непонятен». «Для вас, потому что вы читаете в первый раз, но не для меня, который просидел над этим клочком много ночей, воссоздал каждую фразу, каждую мысль». «И вы полагаете, что восстановили утраченный смысл?» «Я в этом уверен. Судите сами. Но прежде выслушайте историю этого документа». «Тише!» — вскричал Дантес. «Шаги! Я ухожу. Прощайте!» Дантес, радуясь, что может уклониться от рассказа и от объяснения, которые только подтвердили бы ему сумасшествие его друга, скользнул, как змея, в подземный ход, а Фария, собрав последние силы, толкнул ногою плиту и прикрыл ее рогожей, чтобы не заметили щелей, которых он не успел присыпать землей. Вошел комендант. Узнав от сторожа о болезни аббата, он пожелал сам взглянуть на него. Фария принял его сидя, избегая всякого неловкого движения, так что ему удалось скрыть от коменданта, что правая сторона его тела парализована. Он боялся, что комендант из сострадания к нему велит перевести его в другую, лучшую камеру и таким образом разлучит его с молодым товарищем. Но, к счастью, этого не случилось, и комендант удалился в полном убеждении, что у бедного безумца, к которому он в глубине души питал некоторую привязанность, просто легкое недомогание. Тем временем Дантес, сидя на постели и опустив голову на руки, старался собраться с мыслями. За время своего знакомства с аббатом он видел столько доказательств ясного ума, глубочайшей рассудительности и логической последовательности, что не мог понять, каким образом высочайшая мудрость может проявляться во всем и только относительно одного предмета уступать место помешательству. Кто заблуждается? Фария, говоря о своем сокровище? Или все, считая Фария сумасшедшим? Дантес просидел у себя весь день, не решаясь вернуться к своему другу. Он старался отдалить ту страшную минуту, когда он убедится, что Фария сумасшедший. Вечером, после обычного обхода, не дождавшись Эдмона, Фария сам попытался преодолеть разделявшее их расстояние. Эдмон услышал шорох и содрогнулся, представив себе мучительные усилия, с которыми полз разбитый параличом старик. Эдмон принужден был втащить его к себе, потому что старик никак не мог пролезть в узкое отверстие, ведшее в камеру Дантеса. «Видите, с каким ожесточением я вас преследую», — сказал Фария, ласково улыбаясь. «Вы думали уклониться от моей щедрости, но это вам не удастся. Итак, слушайте». Эдмон, видя, что иного выхода нет, посадил старика на свою кровать, а сам примостился возле него на табурете. «Вам известно, — сказал аббат, — что я был секретарем, доверенным другом кардинала Спада, последнего представителя древнего рода. Этому достойному вельможе я обязан всем счастьем, которое я знал в жизни. Он не был богат, хотя богатство его рода стали притчей во языцах, и мне часто приходилось слышать выражение «богат как Спада». И он, и молва жили за счет этих пресловутых богатств. Его дворец был раем для меня. Я учил его племянников, которые потом скончались,

в восторге от своего нового звания и предвкушая пир, явился с самым веселым лицом. Спада, человек осторожный и очень любивший своего племянника, молодого офицера, подававшего блистательные надежды, взял лист бумаги, перо и написал свое завещание. Потом он послал сказать племяннику, чтобы тот ждал его у виноградников, но посланный, по-видимому, не застал того дома. Спада знал, что значит приглашение на обед. С тех пор, как христианство, глубоко цивилизующая сила, восторжествовало в Риме, уже не центурион являлся объявить от имени тирана «Цезарь желает, чтобы ты умер», а любезный легат с улыбкой говорил от имени папы «Его святейшество желает, чтобы вы с ним отобедали». В 2 часа дня Спада отправился на виноградники Сан-Пьетро ин Винколе. Папа уже ждал его. Первый, кого он там увидел, был его племянник, разодетый и веселый. Цезарь Борджиа осыпал его ласками. Спада побледнел, а Цезарь бросил на него насмешливый взгляд, давая понять, что он все предвидел и подстроил ловушку. Сели обедать. Спада успел только спросить племянника: «Видел ты моего посланного?» Племянник отвечал, что нет, отлично понимая значение вопроса. Но было уже поздно. Он успел выпить стакан превосходного вина, особо налитый ему папским чашником. В ту же минуту подали еще бутылку, из которой щедро угостили кардинала Спада. Через час врач объявил, что оба они отравились сморчками. Спада умер у входа в виноградник, а племянник скончался у ворот своего дома, пытаясь что-то сообщить своей жене, но она не поняла его. Тотчас же Цезарь и папа захватили наследство под тем предлогом, что следует рассмотреть бумаги покойных. Но все наследство состояло из листа бумаги, на котором Спада написал: «Завещаю возлюбленному моему племяннику мои сундуки и книги, между коими мой молитвенник с золотыми углами, дабы он хранил его на память о любящем дяде». Наследники все обыскали, полюбовались молитвенником, наложили руку на мебель, дивясь, что богач Спада оказался на поверку беднейшим из дядей. Сокровищ ни следа, если не считать сокровищ знания, заключенных в библиотеке и лабораториях. Больше не нашлось ничего. Цезарь и его отец искали, рылись, выведывали, но наскребли самую малость. Золотых и серебряных вещей на какую-нибудь 1000 скуда и столько же наличных денег. Но племянник успел сказать жене, возвратясь домой: «Ищите в бумагах дяди. Там должно быть подлинное завещание». Родня покойного принялась искать с еще большим усердием, быть может, чем державные наследники. Тщетно. Ей достались 2 дворца да виноградники за палатином. В те времена недвижимость ценилась дешево. Оба дворца и виноградник остались во владении семейства покойного как слишком ничтожные для алчности папы и его сына. Прошли месяцы, годы. Александр VI, как известно, умер от яда благодаря ошибке. Цезарь, отравившийся вместе с ним, отделался тем, что, как змея, сбросил кожу и облегся в новую, на которой яд оставил пятна, похожие на тигровые. Наконец, вынужденный покинуть Рим, он бесславно погиб в какой-то ночной стычке, почти забытой историей. После смерти папы, после изгнания его сына, все ожидали, что фамилия Спада опять заживет по-княжески, как жила во времена кардинала Спада. Ничуть не бывало. Спада жили в сомнительном довольстве.